эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! Сегодня по одному из календарей наступил первый день зимы, 1 декабря 2020 года, вторник, с чем я нас всех и поздравляю. На Народном славянском радио начинаем живой эфир. Я Елена Андреева, и сегодня впервые в эфире Народного славянского радио Марина Дербышева с темой «Игры богов. Археология смыслов». Здравия, Марина! Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, слушатели Славянского радио. Приятно находиться в этой аудитории, приятно общаться со слушателями, потому что когда-то я тоже была слушателем Славянского радио, и это было для меня серьезным таким толчком для изучения нашей родной культуры. Сегодня речь пойдет о принципе единства и противоположностей, плюс-минус день-ночь, о простых конструкциях, которые имеют место быть и в духовной составляющей каждого человека. Знаем ли мы правила игры богов? В этом сегодня постараемся разобраться в эфире. А сейчас я передаю микрофон Марине Дербышевой и предлагаю, Марина, по нашей традиции познакомиться и немного рассказать о себе. Хорошо, Елена, давайте я представлюсь, расскажу о себе, существенные вопросы, вернее, расскажу о себе какие-то вопросы, которые, ну, повлияли, скажем, на то, что я оказалась здесь в эфире. Первое, конечно, меня интересовала, как и всех, наша культура. Услышав о том, что есть буквица, есть славянская культура, которую мы не знали. Услышала я именно на славянском радио. Мне стало интересно читать, изучать. Изучала я в основном оцифрованные книги. Посмотрев оцифрованные книги, которых нет в изданиях, сложилась некая картина, понимание то, чего мы утеряли. Ну и сложилась так вот эта тема, которую мы сейчас и раскроем. Ну, постараемся раскрыть. По образованию я архитектор, и это, конечно, непосредственно повлияло на то, что мне удавалось открывать через изображение, изобразительное искусство, а самое главное – способ мышления. То, что я читала, я выводила на графическую основу. Ну, такой уж способ, когда ты всю жизнь занимаешься графикой, то когда ты уже читаешь тексты, что непонятно, начинаешь рисовать и выводить на графический образ. И, скорее всего, возможно, для кого-то это будет новый метод изучения славянской культуры. Те слушатели, которые меня уже слушают на нашей площадке «Археология смыслов», мы открыли школу с моими коллегами, школу называется «Археология смыслов», где раскрываем смыслы славянской культуры и, в первую очередь, словообразования. Вот таким интересным способом, через графическую основу, через графическую модель, то есть мы ее, как бы, получается, присоединяем. А что такое графическая модель? Это и есть формирование цельного образа, цельной картинки. Поэтому постараюсь донести, как это происходит, и немного скажу еще о школе «Археология смыслов». Вообще слово «археология», если посмотреть глубоко это слово и раскрыть, то это арх – главный, а логос – это слово. И получается главное слово – главное знание. Поэтому, когда оно оказалось, слово «археология», в материальном мире, то есть поиск по вещественным доказательствам материального мира, то фактически оно и означает вот то слово «археология», поиск смысла через слово. Поэтому получилась такая ситуация, что археология смыслов, оно, как бы, по идее, масло масляное. Но для сегодняшнего слушателя, для сегодняшнего человека приходится делать эту ставку «смыслы», «археология смыслов». Поэтому в самом ключевом названии школы нашей мы постарались выразить то, чем мы занимаемся. И часть знаний – это из нашей школы именно вот эти, вот эта тема «Игры богов», плюс-минус, целостная конструкция, борьба противоположностей. Именно таким образом она и появилась, эта тема. И появилась школа, которая дальше копает такие подобные темы. Я думаю, что мы не раз постараемся предоставить информацию Славянскому радио. Но вот сейчас ближе к теме. Я себя представила, Елена. Сейчас хотела бы вот рассказать об играх богов. Прежде чем рассказать о игре богов, нужно посмотреть, кто такие боги. Поскольку аудитория Славянского радио уже подготовлена, я не буду далеко все-таки много и широко рассказывать о богах, а приведу такую цитату Федора Буслаева. Федор Буслаев собирал образы и цитаты славянских книг, и одна цитата меня задела очень серьезно, поскольку она глубоко раскрывает тот смысл, вот именно кто такие боги. Наверняка все сейчас слышали вот такое словосочетание, как «ночь сварога». Ну, так получается, что есть и день сварога, если есть ночь сварога. Но это я все к целостной конструкции бытия. Ночь, день, вечер, утро. Да? А это время у Буслаева очень интересно запечатлено в старославянских текстах как умопомрачение светлых богов. Сначала ничего не понятно, что такое умопомрачение светлых богов. Но если разбирать слово по составу, то ум помрачен у светлых богов. То есть ум перешел в состояние мрака. Получается, что те люди, которые перешли в состояние мрака, а мрак – это когда нет света, а свет – это у нас знание. То есть когда нет знаний, потеряны знания, находится ум погряз в незнании, невежестве, произошла потеря. Ум помрачился у светлых богов. Так вот, получается, что боги, если смотреть на вот эту цитату, это все с вами мы, у которых ум помрачился в темное время суток. Как и говорят, либо темное время суток, либо умопомрачение светлых богов. Если это принять за основу, что мы с вами боги, у которых сейчас помрачился ум, в принципе, мы это все и наблюдаем. Как могут боги заниматься тем, чтобы бегать за элементами, денежными знаками столько большое количество времени? Есть ведь еще и другие прекрасные дела, не только бегание за денежными знаками, да? То есть есть творение, мы творцы, есть создание, вот. И этому мы не уделяем время практически. Поэтому вот через, скажем, вот такую цитату Федора Буслаева я подвожу нашего слушателя к тому, что все-таки мы боги, которых сейчас нужно ум поставить в знание, ну, скажем так, привести в порядок, в знание. Знание – это свет, найти этот свет, пролить этот свет, и тогда нам будет проще увидеть в себе Бога и узнать в себе Бога. Вот. Но наша тема с вами называется «Игры богов». Ну, если есть игра, то есть с богами мы с вами разобрались. То есть мы, по крайней мере, мне кажется, это достаточно для слушателей Славянского радио. Но если есть игра слова, то есть правила игры. Я думаю, что с этим тоже согласна, что есть правила игры. И вот эти правила очень важно знать. И они были, эти правила, и сохранились и по сегодняшний день. И если знать правила игры, то получается, что игра будет намного интересней для светлых богов. Такое было понимание единства и противоположности в славянской культуре, как чернобог и белобог. То есть это то же самое, что день и ночь, инь-янь. И это была целостная конструкция. Я сейчас буду говорить, исходя из тех знаний, которые уже аккумулировала на сегодняшний момент я, но все-таки опираться на источники информации, откуда это взято. Да? О Чернобоге и Белобоге очень много говорится в таком староцерковном славянском словаре 19 века. Очень много говорится об этой конструкции. Но, возможно, опять же, непонятно будет нам, да, кто такой Чернобог и что такое Белобог, да, и кто такой Белобог. А эта конструкция такая, что есть духовная составляющая в человеке, а есть земная в человеке составляющая. И он составляющий двух, и духа, и плотного мира. Но я думаю, что тут никто отрицать не будет. И есть понимание сочетания вот духовной составляющей и составляющей земной. И есть определенные функции, и есть методы. Понятно, что земные энергии отвечают за земные, духовные за духовные. И как это все сочетается? Получилось таким образом, что если говорить о полюсах, то можно говорить о таких полюсах, также использовать такие полюса, которые тоже имеются в литературе, как, например, правая сторона и левая сторона, восток и запад. Но это тоже часть противоположностей. И опять же, это единая составляющая, да? Когда мы говорим о право и лево, мы говорим, слышим слово, что там есть право, и мы слышим составляющие как православие. Оно имеет с этим одну коренную систему слова. Лево имеет систему слова как лукавый, лукавство, левая сторона. То есть получается такая конструкция, что есть сторона и правая, есть сторона и левая. А есть еще конструкция, которая была мною увидена как с датировкой 1749 года. Я зачитаю ее, что есть семь добродетелей. И напротив него, напротив семи добродетелей, есть семь, тогда называли пороков. То есть пороки, за которые не надо заходить. И вот эти семь добродетелей и семь пороков, они также были противоположностями, что одно, что другое. А по сути это было понимание, что есть добро, а что есть зло. И когда мы вспоминаем стихотворение Маршака, я вот тут всегда его вспоминаю, крошка, сын к отцу пришел, да, и спросил, что такое хорошо, что такое плохо. То есть этот вопрос так или иначе задает человек, да, задает, чтобы сориентироваться. И все это было представлено в славянской культуре, что есть добро и что есть зло, и что есть право, что есть лево. А еще есть такие слова, что есть такое десно, это по-старорусски десна, одессина, и шуя. Отсюда концепция идет общемирового представления славянского мира, в том числе, которое сохранилось в мифах Древней Греции. И мы слышим слово «Одиссей», который был представителем правой стороны. То есть он всегда хотел исполнять право, но ввиду своих пороков и ошибок он заходил в сложную ситуацию и эту ситуацию решал и сохранял свою правую сторону, то есть как элемент православия. Вот таким образом появляется понимание, что были, условно сейчас, да, семь правил. Правил игры богов, если мы принимаем концепцию, что мы и есть боги. Вернее, когда мы принимаем концепцию, что мы и есть боги. Вот. И эти правила имели семеричность и определенное понимание семи систем, которые были некими нравственными позициями, и позициями не только нравственными, там было разделение как нравственных позиций, так позиций и добродетелей. А самое интересное, когда я нашла вот в этом, ну так назовем, семимерии, а это слово имеет место тут быть, потому что оно перешло в сегодняшнюю жизнь как смирение. Но это не смирение, это было некое семимерие. Вот. И в этих семимериях было очень интересно, что часть мер исходила как добродетели назывались, а часть мер называлась совестью. И когда мы с вами рассуждаем о совести и говорим, что она где-то внутри, но она правда внутри, но славянским миром она более точно находила свое отражение в тех утерянных словах, которые сейчас, даже если я назову, мало кто может глубоко понять, потому что с утерянным словом утерялся определенный смысл. Мы получаем сейчас некие отголоски того мира. И для этого, конечно, нужно более глубокое познание. А сейчас для меня главное ознакомить, что все это присутствовало, что это все существовало, и все это мы позабыли, поскольку сейчас мы говорим на очень обрезанном русском языке, многие даже говорят хорошо на английском языке, но на своем русском мы говорим на очень обрезанном языке. На своем славянском языке мы много потеряли. Приведу пример. Вот есть как понимание того части. Вот есть такое слово «иметь». Я что-то имею, да? Но это слово, читая на старославянском языке псалтырь, например, оно звучит как «и мать», «и мать». И оно находится в таком словосочетании, как плод совершения доброго нрава, свершения и мать. А это же совершенно другое представление о мире. То есть я совершаю плод, ну, плод свершаю, это я понимаю, плод это уже что-то плотское, то есть видимая часть, и маю. То есть это не имею. А если мы имеем, то это уже собственность. И представление о собственности раньше было совершенно другое. То есть утеряв слово, изменив слово «и мать», где звучит «мать» на «иметь», мы совершенно по-другому сейчас мыслим. И чтобы игра богов свершилась, нам обязательно нужно восстановить часть, хотя бы большую часть русских слов, которые имеют духовную составляющую. Проштудировав староцерковный славянский словарь, я хочу вам сказать, что обилие слов, которые отвечали за духовную составляющую человека, находится в огромном количестве. Мы и так самый богатый народ, русский народ, самый богатый на слова. А я могу об этом заявлять, потому что в свое время мне удалось изучить в том мере разговорный немецкий, разговорный итальянский. Так или иначе, я увидела, какое огромное, какие мы богатые на язык. Я стала еще больше язык наш любить, русский. Но когда я столкнулась со старославянским языком, изучила староцерковный славянский словарь, прочитав его духовные слова, я хочу вам сказать, что огромное количество слов духовных, и они неоднозначны. Мы даже до конца не понимаем этот смысл. И вот эти смыслы на площадке археологии смыслов мы распаковываем. А что же, какая нравственная составляющая была вот за этим русским словом, вот за таким русским словом. Вот сейчас, как в качестве примера, я вам показала слово «и мать», да? Совершенно, которое мы сейчас не воспринимаем. Ну, то есть я думаю, что аудитория Славянского радио воспринимает на слух, потому что все это восстанавливается, это каждое слово через генетическую память, оно отзывается. Вот. Поэтому, когда мы говорим о том, кто такие боги, а боги – это мы, и почему сейчас мы перестали быть богами, потому что мы потеряли ту духовную составляющую через слово. И только по-настоящему мы можем понимать правила, когда мы восстановим слово русское в том его обличии, ну так хочется сказать, вот прямо в той ее составляющей, которая она и должна быть. И понимать его, какое значение за ним было. Ну чтобы уже совсем, вот мне кажется, я заинтриговала аудиторию, а вот смысл глубоко все-таки хочу передать. Возможно, все-таки будут вопросы к тому, к тем семи мерам, к тем семи правилам, которые были. Ну вот, например, одно из правил игры богов, например, гордость и смирение. По крайней мере, так оно сохранилось. Все мы слышали, ну, по крайней мере, из Библии, вот там, что гордость – это начало всего греха, потом оно перешло, что это хорошо, потом оно присутствует еще где-то, это слово. И так мы не понимаем его смысл. А смирение тогда, как обратная сторона гордости, это какой смысл? А гордость – это все-таки хорошо или плохо? Что это такое? Вот эти потери вот этих слов – не дает нам установить и понять правила. И получается некий хаос, в котором мы сейчас находимся. А гордость, по сути, это либо превышение, либо принижение своего достоинства, или непонимание своего достоинства. А кто я? А вот это как раз то начало, с которым говорит: а кто мы? Кто мы? Какое наше достоинство? Марина, возможно, речь идет о гордыне, а не о гордости. Я сейчас хотела бы уйти специально от гордыни и гордости, потому что очень много дискуссий возникает по поводу гордости и гордыни, да, что вот одно хорошо, другое плохо. А ухожу я от этого специально, потому что сложился, честно говоря, огромное количество людей, которые откуда-то взяли вот эту историю с гордостью и с гордыней, и я не могу понять, на каких источниках они держатся, потому что когда я изучала словари, я пыталась понять, что, возможно, в этом есть разница, но сколько бы я ни читала, противоположности гордости и гордыни, что считалось однокоренными словами, опять же, да, была всегда понимание с миром. Не смирение с точки зрения принижения с миром, а понимание мироздания. То есть, опять же, мы, когда говорим о смирении, мы не понимаем, что это понимание мира. Там слово «мир» звучит. Потому что слово «мир» писалось с разными «и». И у нас было только 4 штуки. И с каким миром? Как оно писалось? То есть, понимаете, мы не понимаем, как понимали это слово тогда и какая была этому альтернатива. А это было одно из условий и понятий коренных. А когда мы говорим о гордости, ну то есть пусть гордыни, но я сейчас не буду утверждать, потому что я понимаю, что я сейчас столкнусь с огромным количеством вопросов и, возможно, даже конфликтов, а мне незачем вступать в конфликт. Я опираюсь только на источники информации, которые читаю. Я же не являюсь ясновидящей никакой. Я хочу в первую очередь стать яснопонимающей. Это первое, что бы я хотела. Вот. И альтернатива гордости всегда было понимание мира, смирение и понимание достоинства человека. Понимаете? Даже приведу такое, у нас есть там гимн, да, мы говорим «Славься, страна, мы гордимся с тобой». А давайте мы сейчас просто по-другому это назовем. Славься, страна, мы достойны тебя. По-настоящему сделаем слово. Достойны тебя. Я думаю, что каждый поймет, что что-то тут с достоинством напутано. А когда гордимся тобой, да вроде бы все хорошо, давайте гордиться дальше. Поэтому есть 7 всего составляющих, которые заложены в разных книгах. Более того, они были представлены в каменных палатах Грозного, Ивана Грозного. Сохранились эти записи, что они раньше были нанесены, вот эти все 7 составляющих. И этому отдавалось большое значение. Значит, в этом были какие-то глубокие смыслы. Чем дальше я искала вот эту систему семимерия, тем больше я ее находила в живописи, даже в старых иконах. И это идет именно оттуда, от записей духовных. Поэтому, если еще интересно, Елена, я вот не знаю, сейчас обратной связи нету вопросов, да, и мне, я могу дальше продолжать, а может быть, этого и достаточно, чтобы показать, что это все есть. И это все присутствует как основное правило духовное богов. А что еще в этих книгах положено? Что основа всего – это мысль человека. И мысль человека, чем она чиста, тем она имеет высокую составляющую скорости. А вы представляете, скорость мысли, она тоже влияет на составляющую игры богов. И скорость мысли заложена вот в этом понимании правил. Если человек понимает это правило и практикует эти правила, применяет эти правила, у него появляется скорость мысли. Но чтобы понимать эти правила, нужно опять же вернуться к изначальному творению этого слова, пониманию этого слова. Сейчас опять же пример хочу привести. Да? Мы... Вот сейчас зачитаю слово, прям как оно звучит со старославянского. Купческое. Купческое. Елен, слышно купеческое, правда? Да. А там есть и мягкий, и твердый знак. Вот я пытаюсь его прям произнести, эти знаки. И мы воспринимаем это как купец. Правильно ведь? Ну, потому что для нас это осталось как купеческое. А это не купеческое, как купец. Это имеет другой смысл славянской культуры. А какой смысл? А такие слова остались так, как вкупе, купить, корень там звучит. И даже совокупиться то же самое имеет корень куп. А как оно произошло это? Оказывается, такое слово, как «вкуп», я даже прочитать сейчас попробую, потому что там очень много букв, которые я, ну, просто по интуиции, потому что здесь 54 буквы прописано. «Вкупляжеть». Вот так еще. То есть объединение мысли и оформление мысли должно быть совмещаться вкупе. Люди, опять же, работая вместе, вкупе, получают общее благо. И отсюда появилась купель, купить. Покупали, как правило, на общину, вкупе. И отсюда произошло слово купец, это как представитель одного человека, который решает вопросы общины. Для покупки всей общины. И когда мы вот так глубоко уходим в корни слова и находим их через славянские словари, славянские тексты, мы видим, как, на каком мы ограниченном языке говорим. Соответственно, ограниченно мыслим, соответственно, потеряли скорость мысли, соответственно, идет потеря игры наших богов, понимаете, настоящий, идет потеря друг друга. Потому что даже сейчас я услышала от Елены, я благодарна ей, что она подняла этот вопрос, гордость или гордыня. И между нами мог бы возникнуть уже спор. А спора-то нет. Потому что нужно... Нам действительно, мы поэтому спорим, мы друг друга понять не можем, потому что мы не знаем свое слово, родное, исконное слово. И понимание тому, что можно прийти к пониманию друг друга только тогда, когда есть слово. Поэтому, когда я говорю, заявила о такой теме «Игре богов», это значит, чтобы прийти к этой игре и пониманию условий игры, а их всего 7. Для меня было открытие, их всего 7. Да, они где-то сразу заинтригуют, совпадают с определенной чакральной системой человека. Но они имеют твердое основание и четкое соблюдение. Елена, может быть, уже вопросы? Может быть, так живее получится дальше беседа? Вопросы от слушателей есть, но прежде я хотела бы все-таки вернуться к гордости, да? Да. Гордыне. Давай. Почему я задала этот вопрос? Потому что, изучая буквицу, я тоже помню образ буквицы ферт, которая как раз и олицетворяется вот, образ гордости. То есть это нам есть чем гордиться. Да, это прямой поток, соединяющий небо и землю. И он структура, которая находится в центре, опять же, божественная. То есть это то, чем мы можем гордиться, наши рода, наши достижения и так далее. Гордыня же, на мой взгляд, опять же, если мы обращаемся к этим образам буквицы, это нечто, которое... переходящее через что-то. То есть это крайность. Конечно же, оно имеет общий смысл какой-то, да? Но это то, что перешло в другую совсем структуру. Вот, поэтому я и задала этот вопрос, что, возможно, все-таки гордость и гордыня – это далеко не одно и то же. Елена, благодарю за вопрос, я готова ответить. Помогла даже вопросом. Сейчас скажу. Дело в том, что была в «Игре богов» есть правая сторона и левая. И эта структура нерушима. И добродетели, они всегда были по правой стороне. А пороки, они были всегда по левой стороне. И не случайно в сказках идешь направо, налево, да? Когда мы поймем систему право и лево, восток и запад, нам откроется много сказок и много слов. Так вот, гордость, она была всегда на стороне лево, левой стороны. Ни в одном издании я не нашла его с правой стороны. А что такое право и лево? Право – это когда люди понимали, где правда, и отстаивали правду, а не кривду. И в структуре, о которой я говорю, возможно, она сейчас трудно передаваема без зрительных образов, да, если бы я могла сейчас вот вынести вот эту структуру более в графической модели, да, как я это делаю в школе «Археология смыслов», то это была бы более доказательная картинка образная, где вопрос бы, может быть, сам по себе и не возник. То есть нужно понимать, что есть право, на котором изиждилось православие, а есть лево, порочная сторона, есть коны, а есть законы. Пороки и были законы, а коны – их просто как естество соблюдалось. А кто вышел из естества, тому предлагалось законы. Так вот, на той стороне, где было лево, всегда находилась гордость. И я это не могу убрать по своему велению. Не по велению тому, что как-то я могу расшифровать или домыслию буквицу, тем более, что это домыслие. А когда еще идешь по корневой базе, то есть как получается, когда ты хочешь пойти это как бы более глубоко, ты собираешь весь ряд слов с гор. Просто берешь и собираешь, особенно вот источник информации все-таки хороший дошел до нас, староцерковный славянский словарь. Он, правда, нигде не напечатан, он есть только в оцифрованном виде в библиотеке Ленина. Вот там читаешь, и там ни одного положительного, ну, со знаком, скажем, плюс, а если игра у нас боков плюс-минус, одно другого подгоняет, то есть минус подгоняет плюс, там, или, скажем, ночь подгоняет день, да, вот если мы понимаем, что это единая все целостная конструкция, да, это вот с чего и начиналось анонс нашей передачи, да, то вот гордость, я не могу сказать, что это плохое слово, но это порог написано. То есть за него, за пределы заходить не надо. Понимаете? То есть как бы вот тут опять же мы сейчас сталкиваемся с тем, что мы не знаем эту концептуальную основу. Чтобы говорить о ней, нужно еще взять какой-то огромный, ну, пласт знаний, которые бы нам давали совместную, скажем, дискуссию, такую общую дискуссию, потому что нам же нужно достичь той основной мысли, которая была, да, не противостоять друг другу, что нам противостоять, мы русские люди, нам нужно достичь знаний, да, а знания должны базироваться на чем-то, а базовая основа пока слабенькая, поэтому я и говорю, что вот гордость, она была на порочной стороне. То есть порог. Опять же, привела пример. На мой взгляд, он достаточно красочный. Славься, сейчас мы не в самой худшей ситуации, да, находимся вот во всех отношениях, экономической и всей остальной, да. Но славься, страна, мы гордимся тобой, или славься, страна, мы достойны тебя. И внутри, понимаешь, я разве достойна этой ситуации, что нахожусь в такой? Совершенно другое возникает мышление. Потому что совершенно другое. Подмена слова, подмена образа истинного слова происходит, изменяется состояние человека. Он расслабляется, да, можно гордиться, все хорошо. Поэтому вот условия были такие, Елена. Не знаю, смогла ли я ответить на твой вопрос, но я старалась. Может быть, дополнишь где-то, если я что-то не ответила. Я понимаю, о чем ты говоришь. Ну вот у меня вот еще один вопрос все-таки. Вот как ты думаешь, как был создан наш мир вообще? Вот все вот это вот черное, белое, светлые боги, темные боги. Кто создал это все? Ну ты мне даешь такой вопрос по поводу создателя, который я не смогу ответить по поводу создания, кто это. Ну, конечно, это создано Творцом, не нами, мы только часть этого творения, часть песчинки и часть какого-то единого целого. А почему я говорю о неком едином цели? Мне, наверное, проще сейчас через такой образ пойти. Вот у нас была на площадке «Археология смыслов», к нам приезжал очень интересный лектор по здоровью, и она показывала, вот как устроен вирус и как он происходит. Ну, это сейчас же актуальная тема, вот эти вирусы, да, вот они их так рисуют шариками со всякими такими штучками, да, и она говорит, ребят, смотрите, вот этот шарик со штучками, у него есть вот эти усики, но она просто старалась нам объяснять на простом, понятном языке, да. И она говорит, вот эти усики, говорит, они, говорит, предназначены для того, чтобы проткнуть здоровую клетку. И тогда они проникают. Но если вирус, клетка настолько здоровая, у нее оболочка здоровая, да, то этот усик не может проткнуть эту здоровую клетку, он как зашел в организм, так и выходит. То есть вопрос встает об иммунитете. Вот мы тоже части целого какого-то организма. Это мое понимание, да, я сейчас делюсь тем, что я как вижу. Целого организма. И есть у нас в организме в виде людей как здоровые клетки, так и больные клетки. Кого-то через незнание, через непонимание, а я это еще называю социальный иммунитет, прокалывают какой-то ненужной информацией. и клетка ослабевает. А кто-то находится в целостности. Откуда появилось слово «целительство», «целый», «целостный человек», да? И кого-то не может проколоть эта клетка, зараза, усиками, да, своими. То есть если рассматривать вот так, как нам донес вот врач эту всю систему, а что мало, это в большом, то становится более образно понятно, вот мы целый организм, то есть в нас куча живет клеток. И приходит к нам много вирусов, бактерий, всего-всего проникает. Но это не означает, что мы заболеваем этим. Если целостные клетки, то они не повреждаются, повреждаются больные клетки в нашем организме. Вот так же общество выглядит. Мы целый организм какого-то огромного, составляющий. Естественно, клетки же не видят, что мы есть. Вот я есть, да? Но я-то знаю, что я состою из клеток. Это уже обнаучено и доказано, да? Вот мы целостность какого-то организма. И как клетки мы готовы оздоравливать сами себя, да, и давать социальный иммунитет. А тут мы переходим опять к теме игры богов. Если мы понимаем правила, понимаем, что основное – это мышление человека, понимание, а мышление строится на слове, на понимание смысла слова, на духовной составляющей человека, мы уже понимаем условия игры, настоящие условия. Почему я сейчас не стала рассказывать всем, а только говорю о том, что это есть? Потому что для этого нужно узнать русское слово, то, которое заложено. Чтобы не было спорной ситуации, которая сейчас, ну, могла бы возникнуть между мною и Еленой. Да? Потому что, ну, кто знает, я могу сказать, кто знает, что такое сребролюбие и как альтернатива благоутробие. Кто знает, что такое блуд и кто знает, что такое целомудрие сейчас. А наши славянские предки не просто знали, они это пользовались. Они об этом нарисовали кучу сказок нам, басен и легенд. Это все об этом. Это все конструкция там написана, нарисована, в образах. Много текстов, как духовное обуславливает, как духовную часть человека нарисовать в плотских образах. Вот о чем они спорили, как донести через плотские образы духовную составляющую человека. Но мы же понимаем, что сказка это не о том, что действительно там Иван-царевич. Мы же понимаем, что духовное нравоучение в каких-то образах. Вот как раз этим и занимались славянские народы, как духовную составляющую рассказать в каких-то вот достаточно плотских и понятных для нас образах, донести до нас. Соответственно, вот рассказать вот эту игру богов я могу только тогда, когда люди будут также, ну, пожелают увидеть, услышать, что за этими словами, какие смыслы идут, какая составляющая и как этим пользоваться. Марина, я благодарю тебя за такой исчерпывающий ответ. Я всего лишь, в общем-то, и хотела это услышать и подводила этим вопросом к тому, что, возможно, если мы будем понимать замысел вот этого нашего единого Бога-Творца, который и создал все, что есть, как ты говоришь, и больные клетки, и здоровые, и день, и ночь, и зиму, и лето, и верх, и низ. И тогда, может быть, и не будет необходимости делить направо и лево, а может быть, тогда просто возникнет необходимость изучить, для чего это создано. Угу. Вот право и лево – это как плюс и минус. Я думаю, что мужчины, которые занимаются физикой, они поймут, что, ну, не бывает вот этого заряда, да, вот без плюса и минуса. Это как обязательное условие для того, чтобы мы продолжали развиваться. Ну, разленится человек, если не будет обязательных условий для его развития. Если нет условий того минуса, то и не будет плюса. Нам важен баланс. Нам важен баланс, чтобы мы понимали и принимали естественным образом вот эту отрицательную сторону, как обязательное для того, чтобы программу, знаете, вот как не проблему какую-то, а как какую-то обязательное решение задач. И нам нужно было интересно и желать эти решать задачи. Вот и все. И в этом и составляется, возможно, я не исключаю, что для нас будут подарки, когда мы уйдем вот от этой составляющей обязательной для развития, и мы самостоятельно будем желать развиваться, ну, это, наверное, в других уже мирах и галактиках. А может быть и здесь, на планете Земля, это возможно. Но планета Земля предполагает материальную часть и духовную, материнскую как обязательную основу, потому что мы находимся в материальных телах, но мы духовные составляющие. Поэтому это и есть целостная конструкция. Отказавшись богам, а с чего я начинала? Когда боги бегают за денежными единицами, за тубриками, и не понимают вообще, зачем они в таком количестве, а может быть не количестве, а зачем только этим заниматься? А почему мы не занимаемся другими задачами, творческими, общими? Почему мы не любим друг друга? Почему для нас главное сейчас бегать за этими тубриками? Ну, конечно же, это умопомрачение наших светлых богов. Мы отказались. Марин, так а может быть в этом и есть игра, замысел игры-то, чтобы научиться вот с этими тугриками обращаться или наоборот без них обходиться? Совершенно верно, Лена. Эта цикличность, она обязательно имеет условия, как день и ночь. Это как раз то, с чего мы начинали. Как сейчас говорят о ночи Сварога, она закончилась, рассвет. Мы сейчас уже видим, и славянское радио появилось, потому что появился рассвет, да? И мы видим, как расцветает, и мы видим эти элементы, которые раньше казались бы, ну, я сама за ними бегала какое-то время и думала, что так надо жить. Понимаете, я думала, что это нормально. А когда я увидела, что нет, это не вся я, это не все мое в жизни, да, и также к этому другие придут, они тоже это увидят, этот элемент. Но когда-то нужно было накопить и эту материальную базу, чтобы пойти дальше снова в духовную жизнь. Да, есть определенная цикличность, есть энергии ЦИ накопительские, материальные, а есть энергии ЧИ высокие, энергии духовные. И так действительно происходит постоянная круговерть, то мы попадаем в темное время суток, то в светлое, то в рассвет, то в закат. И эта цикличность, она присутствует всегда и в человеке, зарождение его, юность, зрелость, старость, смерть. Также присутствуют и галактические какие-то большие, масштабные тоже изменения, как вечер, ночь Сварога, рассвет, который мы сейчас видим. Не все, но видим уже. Все это присутствует как обязательное присутствие для развития человека. Меняются правила, меняются условия. И это и есть развитие для нас. Хорошо, Марина. К нам уже присоединились наши слушатели, и поэтому я предлагаю на этом закончить первую часть эфира и после небольшой отбивки перейти к вопросам, которые мы все еще принимаем на ресурсах Народного славянского радио, сайте slavradio.org, а также канале youtube.com/slavradio. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 1 декабря 2020 года вторник в нашей виртуальной студии находятся Марина Дербышева. Тема эфира «Игры богов. Археология смыслов». Ведущая эфира Елена Андреева. Вопросы на ресурсах Народного славянского радио, сайте slavradio.org и канале youtube.com/slavradio. Принимает Светлана Большакова, за пультом Евгений Роденко. Начинаем вторую часть нашего живого эфира. И сейчас Марина ответит на вопросы, которые поступили к нам в чат. Первый вопрос, вернее реплика. «Будь в теме. Каждый через свою призму восприятия принимает мир и через нее вещает в силу наработок. Ничто не хорошо и не плохо. Все есть опыт». Вот, если что-то есть на эту реплику, ответить Марина, пожалуйста. Полное согласие, Елен. Хорошо, далее идет вопрос от Волка. В фильме «Замысел», если видели, была игра в смыслы. Это соотносится с тем, о чем идет речь? К сожалению, я этот фильм не смотрела, поэтому мне будет очень трудно ответить на этот вопрос. Но чтобы для Волка не быть такой, знаете, непонимающей, я могу рассказать одно из, скажем так, правил, да, которое может быть. Ну, такое самое простейшее, которое есть. Вот, допустим, одно из правил звучит, например, уныние и упование. Опять же, непонятно русскому уху сегодняшнему, да, но уныние – это фактически одно – отказ от жизнедеятельности. То есть отказ от жизнедеятельности. Человек отказался от жизнедеятельности. Формы могут быть разные. Лень, например, там курение, тоже отказ, пьянство от жизнедеятельности. То есть человек в этот момент не занимается жизнедеятельностью. А второе – это упование, это сохранение, а что сейчас нам очень важно, да? Сохранение трудоспособности, доброго нрава и постоянное создание добродетелей, даже пусть в трудных ситуациях. Вот это основа двух противоположностей, основа двух правил, на которых, скажем так, зиждется, ну, скажем так, телесная составляющая человека. И дальше из правил идет выше-выше другие правила, которые уже имеют, ну, не только к телесной составляющей, духовной и так далее, по мере возрастания правил. Поэтому я немножко тут для Волка вот рассказала, как это, скажем, правило работают, да, ну, скажем, самое простое, да, вот что могло быть вот в этой передаче быстро, скажем, раскрыться и показать, как это работает. А там семьи, они интересные, они очень такие многосложные, за вот быстро не ответить, скажем так. Угу. Следующий вопрос. Твой брат. Всем здравия. Вопрос, знакома ли сказительница с трудами Лукашевича в вопросах чаромутия, искажения смыслов и понятий русского языка? Благодарю всем. Нет, не знакома. Сразу говорю, что мой поиск, как вот сказал первый наш вопрос, да, был опыт, происходил, в первую очередь, получился от... Ну, сразу скажу, на меня большое влияние оказал Пыжиков Александр Владимирович. Оказала Славянское радио в свое время. Я увидела просто эту тему, и я стала ее искать. И потом это прочтение текстов и прорисовка тех текстов, потому что, поверьте, вот сейчас то, что я говорю, я вижу, что ну, аудитория даже, ну, пока терминологии такой даже не владеет, да? А чтобы выйти на понимание старославянского слова, вот все увлекаются, допустим, буквицей, да? А у меня в свое время встал вопрос, когда я стала изучать буквицу. Ну хорошо, я изучу там 49 букв, хорошо, да, даже изучу и 54, вопросов нет. А как я буду читать сегодняшнее слово из 33 букв на 54? Это вообще как? То есть первая мысль, какое слово буду к этой, а какой там был звук по-настоящему? И когда я столкнулась с этой огромной преградой, у меня, правда, честно говоря, была какая-то вообще такая, как я это могу, я хочу это познать. И это привлекло меня к тому, что я стала читать рукописи. Читать рукописи невозможно, не понимаешь ничего. То есть абсолютно ничего. Эти слова непонятны, это вообще другой язык. Но поскольку у меня был опыт самостоятельного изучения в свое время итальянского языка, мне просто необходимо было, потому что я вынуждена, ну, были системные проживания там, там периодическое такое, нужно находиться было длительное время. Вот, немецкого самостоятельно, я поняла, что, сказала, ну, Марин, ты изучила немецкий там за 3 месяца так, что могла говорить итальянский, что ты что, не можешь выучить свой родной славянский язык? То есть вот была такая, скажем, игра сама с собой, то есть себя сама, что называется, подначила, как барон Мюнхгаузен, вытаскиваешь себя из среды. И поскольку славянский язык, как его изучать, ведь словарь только один, староцерковно-славянский, а там очень мало слов, я начала просто их рисовать. У меня есть инструмент этот рисовать, потому что я, как сказала вначале, я архитектор, я стала рисовать. И, естественно, то, что я сейчас говорю, это вот основа вот этого всего, и мне не удалось посмотреть других авторов, и не удалось, потому что настолько огромные те тексты и такой огромный пласт, который хотелось бы прочитать 19 века, 11, 9 века. Когда ты это видишь, ты уже от этих источников не можешь отойти, понимаете? Да, они даются, может быть, лист в день, но это такая глубина, ты понимаешь, что ты уже читаешь что-то на славянском. И эта буквица, ты понимаешь ее уже интуитивно, может быть, а где-то этот звук, он, ты слышишь, да, я не могу его прочитать с точки зрения правильного звука, но смысл, прорисовать этот смысл, мне он доступен, не полностью, но доступен. Вот отсюда появилась и, ну, вот сегодняшняя тема, и я вообще на славянском радио. То есть рождение меня произошло вот таким образом. А кого-то удастся послушать или не послушать, не удается уже, потому что ты уже там, вот в этих текстах. Я ответила. Да, действительно, еще и учитывая то, что у каждого открывается свой смысл, это действительно целый мир открывается. Mm-hmm. Аметиста. Здравствуйте, Марина. Как вам помогли эти знания буквицы и так далее в профессиональной деятельности? Ну, в общем, ты уже частично ответила. Можешь дополнить что-то. Ну, скорее всего, получилась такая ситуация. Появляться стал коллектив, который стал вместе со мной это изучать. Коллектив стал расти. Люди разных профессий. Естественно, с разным опытом, то есть сформировалась какая-то площадка, и появилось так, что мне как архитектору удалось говорить, например, с радиотехниками. Когда мы увидели, что вот эта старая архитектура представляет из себя формы радиотехнические модели, например, Колизей, это антенна, одна из антенн. Ну, такая чаша антенн, а никакой не амфитеатр. Стало интересно жить, интересно дальше читать, изучать. И главное, общаться с теми людьми, которые каждый, ну, как часть единого организма, стали дополнять как свой опыт, так свои знания, своими знаниями, и эти знания стали целостными. То есть мы еще только на пути, скажем так, изучения тех целостных знаний. То есть мы еще, я даже считаю, что мы еще такие маленькие, желторотенькие птенчики, ну, у меня такой вот образ, которые только-только что-то начинаем совместно учиться читать, объединяться, понимать и соединять наши знания в единую какую-то общую миру, систему мироздания. И это только путь. Начало пути, мы считаем. Александр Клочко спрашивает, что быстрее скорости мысли? Не знаю, честно говоря, не знаю. Но скорость мысли, я увидела то, что знакомство со славянским языком дает скорость мысли. Я, по крайней мере, чисто на практике закрепила. Почему появилось такое сейчас, ну, скажем так, анонсирование этого всего, потому что действительно знание славянского языка дает еще скорость мысли. Там очень много таких слов заложено, которые позволяют нам раскрыть эту скорость мысли. Ну, я вот знаю, что были еще сиги, ниги, когда сигали по... Слышу, да, но не разобралась, правда. Я обратила на это внимание. Когда но... по вселенным были скачки такие, то есть это тоже показатель высокой скорости у именно славянской системы измерения, исчисления. Разберемся. Так, будь в теме, вопрос. Что вы думаете о своем предназначении? О том, что люди рождаются инвалидами с детства, о карме и ответственности богов за свои действия? Честно, вообще не думала об этом. Даже не могу ответить, потому что, ну, я... Ну, есть понимание, что каждый приходит со своим предназначением, каждый приходит со своими... знаниями. Но я могу здесь только сказать уже, как, наверное, родители, у меня трое уже взрослых сыновей, и моя практика наблюдения за этими богами, ну для меня все боги, вот, показала, что каждый, вот какой был вначале, имел характер, этот характер, он, ну, скажем так, не изменился, и те их качества, они еще больше, например, развивались, и это не зависело ни от меня, ни от кого, то есть мне нужно было просто принять, что это такой пришел человек. И я понимаю, что раз он пришел, значит, у него есть свои задачи. Только мне приходилось прислушаться, приглядываться и быть друзьями, помогать в чем-то, где-то корректироваться. То есть я закрепила это на своем опыте жизни, что каждый приходит, ну, абсолютно со своими задачами, абсолютно со своим характером. И это не надо ни ломать, ни изменять, это нужно только вот учитывать. Мне тоже не совсем понятен вопрос, особенно о карме и ответственности богов за свои действия. Мне кажется, о карме и ответственности за свои действия нужно в первую очередь людям задуматься. А если бы эта карма была бы у богов, я думаю, они не были бы богами. Да. Ну, да, я попыталась ответить так, как я могла ответить. Ну, я тоже дополняю просто от себя, если можно, конечно. Александр Клочко, скажите, вы не пробовали использовать в своей жизни такие инструменты, как темя, родник, третий глаз, или только умом пользуетесь? Честно скажу, мне нравится яснопонимание. Я пользуюсь только этим инструментом. А всеми вот этими инструментами, которые были перечислены, я не пользуюсь. И я считаю, что нужно жить естеством. И если... вдруг эти инструменты естественно начинают проявляться в человеке, то это должно быть естественным, а не надуманным образом. Поэтому я вижу, что там люди бегают там какими-то практиками и что-то там в процессе практик даже получают и даже общаются, но это абсолютно не про меня. Я этим заниматься точно не буду. Ну, так как, Марина, ты являешься постоянной слушательницей Народного славянского радио, я думаю, ты наверняка слушала лекции Алексея Орлова, которые говорят о родовой нити, то есть нити, связь с родом, связь со знаниями мудрости рода, через которые как раз вот через темя, родник, или, как написал Александр, третий глаз, проходит вот как раз вот это. Я думаю, что Александр все-таки это имел в виду. Связь с нечто высшим, со своими родовыми знаниями. Ну, связь нечто с высшим, я думаю, что чувствует и понимает каждый. То есть тут даже, ну, для меня это абсолютно созвучно, вот так, как ты, Лена, сказала, так оно и есть. Да, связь с родом и обращение к роду бывает, и... понимание, что в роду много-много разного. Иногда ты думаешь, ну надо же, как ты смогла. Ну, бывают препятствия в жизни, когда ты преодолеваешь, ты понимаешь, что надо же, как смогла. И ты понимаешь, что это как бы даже и не ты вся смогла, а кто-то когда-то, такое ощущение, что в роду, ну, вот откуда-то какая-то произошла, что программа сработала, и оказывается, гоп, и ты сделала это. Ну, вот у меня иногда возникает, ну, опять же, это мой собственный опыт, и я вот им... скажем, сейчас делюсь, что я считаю, что да, родовые есть программы. Я их чувствую вообще, род свой чувствую, связь с ним. Дмитрий Д. спрашивает, как вы думаете, Чернобог и Мара – это боги, которые делают зло, или они все-таки часть системы мироздания, и у каждого своя функция и роль, которая необходима мирозданию? Абсолютно правильно таким образом, что я считаю, что необходимо то и другое. Но как отказаться от своей материальной части? Ну вот как? То есть мы имеем тело, мы имеем чувства, эмоции. Это все материальная часть наша. И что, как мы от этого откажемся? Это оно же прекрасно. Но оно безобразно, если нет духовной части. Оно становится безобразным на самом деле. То есть мы не можем не отказаться ни от того, ни от другого. Я сейчас попытаюсь, если здесь у меня адапты, вот буквально читала текст на эту тему, и здесь написано, это, кстати, псалтырь, сегодня время было подготовки, не разрушаем, то есть когда говорим о венце, ну, там имеется между умом и разумом, сейчас я уж так трактую, не разрушаем удов телесных. Слово уды – это удовольствие, это телесная составляющая человека. Нельзя разрушать уды телесные. Вот так говорит Псалтырь. Ну, как можно отказаться от телесной составляющей? Ну, вот я считаю, что я прекрасна в телесной составляющей. Почему я должна от этого отказываться? Нет. Ну вот если мы обратимся к наследию наших предков, опять-таки, да, и все-таки уточним, кто такая, допустим, богиня Марина, Мара, да, это великая богиня зимы, ночи и вечного сна, вечной жизни. То есть Марина Сварговна, одна из трех сестер, нареченных сестер, многомудрого бога Перуна. Богиня Марена не прекращает человеческую жизнь, а дает людям, расы, вечную жизнь в мире славе. Вот. И получается, что нет этого разделения. Каждый выполняет просто свою роль, свою функцию, которая необходима в этой большой игре и замысле Творца. Да. Вопрос от Волка. Так где эти правила игры богов почитать, понимаешь? Вот человек воспринял, что есть где-то прописаны вот эти правила игры богов. Творец взял и изложил. Ребята, действуем по такому-то плану. Так, так, так, так. Вот что ты ответишь на этот вопрос? Очень приятный на самом деле вопрос от Волка. Он правильно задал вопрос. Есть эти правила. Почитать их можно. Единственное, как я изначально сказала, что прочесть их, скажем, вот именно на старославянском, я их сейчас могу зачитать, но никто ничего не поймет. Потому что слова те утеряли смыслы. И получается такая ситуация, что я сейчас могу читать то, чего людям непонятно. Да? Вот я сейчас потихонечку говорила, что есть уныние, есть упование, да? Но я попыталась рассказать, что за этими словами стоит. А если я сейчас буду говорить, есть гнев, есть терпение, есть тревогодие, есть... Ну, никто не поймет, о чем это. Все будут думать, если я буду говорить о блуде, что это женский или мужской блуд. Но это не так. Блуд, например, один из пороков, говорился, что это... заблуждение, это обман, это кривда. Там просто было несколько форм, то есть есть слово блуд, а есть несколько форм, как можно было вводить человека в блуд. То есть там и кривда, там и ложь, там и обман, там и заман, там и все-все-все другие составляющие. А вкупе это составляло блуд. Ну как мы сейчас это слово «блуд» воспринимаем? Искаженно, искаженно. Поэтому прочитать правила, ну это практически ничего не дать, это человек просто уйдет и все. А более того, еще как сказать, альтернативу это правило, что такое целомудрие. Но целомудрие это не воспринималось именно так. Это как целостная мудрость. А где целостная мудрость находится? Это тоже одно из составляющих, которое нужно постичь. Поэтому ну, на площадке «Археология смыслов» мы занимаемся и в очном, и в заочном режиме со своей аудиторией. У нас проходят занятия. И как 8, вот 7 составляющих «Игры богов» мы проводим 8 занятий как минимум. И тогда люди понимают слова, понимают смысл и понимают эти правила и применяют. Если можно, я тоже свои 3 копейки вставлю, так сказать. Ну, я так считаю, что правила игры богов почитать для чего? Ну, я так думаю, нужно определиться в первую очередь. Смысл, для чего мы тут здесь живем? Наши задачи какие, да, кто я, во-первых, да, и для чего я здесь живу, и куда мне нужно двигаться. Если мы будем понимать, что мы двигаемся, да, у нас рассвет идет, да, время рассвета, мы строим державу, то тогда опять-таки обращаемся к мудрости предков наших славных и получаем заповеди, которые они нам передали. Живите по совести, чтите богов и предков ваших. И живите в ладу с природой, и будет вам счастье. Я думаю, что тут и правила игры-то и не нужно будет особо читать где-то, знать. Елен, а тут все правильно. Живите по совести, и совесть действительно у каждого прошита, но нужно понимать, что ведь есть люди, которые отказались от совести. И есть понимание вот такой проблемы, которую я сейчас увидела, это понимание такого внутри себя социального иммунитета. Ведь эти правила предполагали ту сторону, десную шую, право и лево. А право и лево всегда имело щит и меч. Щит и меч. То есть никакой толерантности, если переводить на сегодняшний язык. И когда мы позволяем проявлять к себе, допустим, какое-то попустительство, тому или другому пороку, или со своей стороны, или со стороны другого человека, мы теряем социальный иммунитет, и мы теряем скорость мысли. Поэтому правила нужно знать. А совесть всегда индикатор нарушений. Но когда к совести еще хватает света знаний, плюс, ну это Бог, светлый Бог. Аметиста спрашивает, что такое целомудрие? Целомудрие – это альтернативное состояние такому пороку, как блуд. Невозможно понять одну составляющую в отдельности от другой. В чем заключается есть правило? Есть правило право, есть правило лево. Но не можем мы познать, что такое добро, не познавая зло. Не может понять человек, что такое хорошо, не понимая плохо. Вот сейчас рассказать в целом о целомудрии как альтернативе заблуждения, ну, мне нужно еще, наверное, ну, час. И лучше показывать, вот как я обычно на занятиях черчу, графическую модель. Образную графическую модель, сопоставляющуюся со сказками, с другими составляющими. Поэтому я хотела бы попросить прощения у спрашателя, да, вот этого. Аметиста. Аметиста, ну, правда. Может быть, я приглашу, если это позволительно, Елена, на площадке, я спрошу сначала. Может быть, пригласить все-таки в нашу школу «Археология смыслов», тогда мы действительно сможем рассказать. Ну, вот так вот, наверное. Я думаю, что где найти вашу школу «Археология смыслов», ты в завершении нашей программы расскажешь. Это, видимо, может пригодиться кому-то. А сейчас идем дальше. Медоед Барсук. Так все-таки, что такое «Игры богов»? Это проекция на нас и наше бытие? Или это чисто ваши выводы? Как вы это видите? Благодарю. «Игры богов»? Это, конечно, название, которое родилось специально для Славянского радио, как тема. Начнем с этого. Вначале я сказала, кто такие боги. И боги – это мы с вами. И как мы мыслим, так мы и живем. Но я думаю, тут уже понятие, оно устойчивое. Как человек мыслит, так он и живет. И боги мыслят. То есть мы с вами мыслим. И чем светлее наши мысли, тем светлее мы живем. Соответственно, понимание, где есть свет, то есть добро, и понимание, что есть зло, когда оно четко структурировано, ну, по крайней мере, для меня, как для архитектора, который все любит структурно, вот есть фундамент, есть стены, есть крыша, не капает, там стоит все, тут вставлены все окна, тут тепло пущено. Вот тогда оно и есть целостная конструкция. И поэтому для меня игры боков – это целостная конструкция, которая представлена еще в старых текстах, в старой иконописи, в старых материалах, как я еще раз повторю, даже в палатах Ивана Грозного она присутствует. Я там увидела тексты, как это представлено. Прямо вот так и представлено. 7 правил, основных правил. Поэтому и появилось такое название, как «Игры боков», исходя вот из этой, скажем, общего так, понимания мною, опять же мною. Ну, а эти игры богов, это я уже вот это наша вопрос жизнь. За, да, вопрос это за вопрос тоже, да. Это наша жизнь. Ну, да, понятно, что наша жизнь. Ну, а для чего они были задуманы-то? Как ты вот думаешь? Для чего это было? Для развития. Все развивается. Для нашего развития, для развития мысли, для скорости мысли, для нашего, чтобы нам интересно было. Ведь там столько интересных еще миров впереди. Только для того, чтобы интересно, или все-таки для того, чтобы эволюционировать и решать какие-то вопросы на более высоких планах? Конечно, эволюция. Но для меня интересно эволюционировать – это слова близкие. Они неразделимы. Хорошо. Я вот тут пропустила ниже, глазки не опустила, не увидела, что аметиста на свой вопрос уже практически дала ответ далее. То есть вернемся к целомудрию. Она спрашивает, это только физические признаки отсутствия мужчины у девушки. Других нет смыслов без физики. То есть к целомудрию. Ну, я думаю, ты ответила на вопрос. Если хочешь, добавь. Ну, я добавлю, что, к сожалению, все слова, ну, так скажем, грубо опущены ниже пояса, все русские слова. На самом деле это не так и имело совершенно другие смыслы. Все, очень много русских слов опущены до материального мира. Они не имели материальности. Нет, они могли, то есть эти слова могли иметь и материальную основу, и духовную. То есть это, но нам оставили только материальную основу. Как часть. Да, действительно, интересное слово. Но для меня как-то это чисто на физически, вот, честно говоря, не упирается. Нет. Я вижу целая в этом слове цельность мудрости. То есть человек целостно видит конструкцию бытия. Не только такую расчлененку, вот как вот нам сейчас представили. Ведь вот целомудрие – это вот значит девушка или парень целом. Нет. Цельный человек, который воспринимает как свою и физическую составляющую тела, так и духовную. То есть он понимает всецелостность своей конструкции как физического аспекта, так и духовного. То есть ни от чего не отказывается. То есть можно сказать, нет, я отказываюсь от физического мира, я очень духовный. Но это тоже не цельность человека. Ты уже в физическом мире. Ты не можешь от него отказаться, он как данность тебе дан. Кстати, у славян есть такой бог Ладаат, который является богом мудрости. Вот, и относится к богам-управителям. Да. Да. Идем дальше. Медоед Барсук. А каким образом сказительница пришла к пониманию того, о чем говорит? Все само пришло сверху или все было планово? Целенаправленное штудирование материала? Благодарю. То есть опять возвращают все-таки к расшифровке твоего пути. Ну, правильный вопрос. Нужно сказать, что с этой системой я столкнулась ну как, я ее узнала, услышала, увидела, наверное, лет 15 назад. Но я ее приглядывалась, присматривалась, я ее до конца не понимала, я не понимала масштабности его значения, но мне она помогала, ну, скажем так, осваивать свой личностный путь и свой личностный рост. То есть я применяла ее как некую определенную модель. А как вот это работает, а как вот это работает? Но когда я ее увидела в старославянских текстах, когда я увидела об этом в книгах таких, как «Шестиднев», «Псалтырь», такие как книги, как «Палея», которые были еще до библейских всех книг. Библия вообще переводится как «собрание», «библиотека», вот куда входят вот эти книги, да? Когда я увидела такой интересной книги, как «Физиолог», ну, я сейчас не хочу закидывать аудиторию этими словами, потому что они эти книги просто не знают. А эти все книги были еще до, скажем так, я даже не знаю, датировку этих книг, да, то есть они все тоже сборники в 19 веке говорили, вот такие книги были еще давно-давно в славянской культуре, а также еще не в славянском, еще в латынском, еще так далее. И когда я увидела, что корни там всего вот этой модели, вот эти семимерия, я более серьезно к этому отнеслась. Я стала об этом разговаривать со своими коллегами, со своими друзьями. Мы уже стали вместе искать. Вот такой путь прошел. Но опять же говорю, все рождается по крупинке. Вот человек идет в жизни, и все на него влияет, чтобы вот это появилось. Где-то вот на меня Александр Владимирович Пыжиков, где-то славянское радио, где-то мои навыки чертить, где-то моя любознательность. Много-много что влияет, понимаете? Вот это вот таким образом произошло. Угу. Ну, я думаю, Марина, что все-таки тебе придется расшифровать многие вещи, потому что вот Анатолий Подкова задает такой вопрос. Так какие правила? Вот слушатели хотят услышать правила. Диктуй. Так, диктуем правила. С правой стороны у нас есть правая сторона, которая правило, правду отстаивает. Это и правую сторону, за которую держались все православные люди. Говорили, мы по правой идем стороне. Это смирение, благоутробие, целомудрие, терпение, пост, братолюбие, упование. Кому-то что-то это понятно? Понятно только мне. С левой стороны, ну я в любом случае озвучу, пусть люди услышат. Гордость, сребролюбие, блуд, гнев, чревоугодие, зависть, уныние. Вот такие правила добра и пороков, за которые заходить не надо. При этом расскажу одну из очень интригующих моментов. Можно пользоваться даже левой стороной. Функцию левой стороны можно взять, но для исполнения правой стороны. Пример. Идет натиск противника. Противник совершает нападение. Вот, Великая Отечественная война, да? В избу ходит фашист. Говорит, где партизаны? Ну, конечно, мы скажем, что партизаны совершенно в другой стороне. Никак нигде мы их прячем. Обматываем, заблуждаем, вводим в заблуждение. Вводим. Зачем? Для защиты. Понимаете? Мы не говорим всю правду, потому что мы на правой стороне, и мы только за правду отстаем. Мы заблуждаем, но с целью защиты. И вот это правило понимания правой стороны праведности и понимание левой стороны, но использование в левой стороны в праведных задачах. И стороны знания действий противника. Ну, если вы знаете, как может действовать противник, да, вам же гораздо легче тоже его обыграть. Такой ответ. мы не говорим о религиях, но все-таки то, что ты сейчас озвучила, насколько я знаю, прописано, ну, во многих там религиозных трактатах. Ну, они вошли, да, как, но это не далеко не религиозные. Это почему-то в религиозные трактаты они зашли, я бы так сказала. Потому что я это могу описать с помощью сказок. Ну, все верно. И все-таки получается, что разделять налево и направо, на черное и белое нет необходимости. Все-таки единство противоположностей, оно помогает нам жить и выполняет наше предназначение. Елена, все правильно, так оно и есть. Сейчас пример я показала, как оно, единство противоположностей, понимание противоположной стороны, но понимание, что правда в правде сила, она работает. То есть смотря какую сторону вы занимаете жизнь. Вопрос от ВМ. Здравия всем. Скажите, пожалуйста, вы верите в высшее сознание? Расскажите свою точку зрения. Благодарю. Я сейчас думаю, что я смогу опять повториться по поводу высшего сознания, потому что был аналогичный вопрос о создателе, кто, как вот. И поэтому для меня это где-то близкий вопрос и, возможно, близкий ответ. Для меня, как такой создатель, это, я говорю, что если мы части общего создания, то вот ну как я могу говорить о крупном организме, который частью я являюсь? То есть то, что есть Творец, это все подтверждается, да? Да. Есть Творец, который сотворил этот мир, у которого есть замысел, особый Творца, для чего мы здесь находимся, и что нам нужно для того, чтобы совершалась вот эта вот эволюция или интерес в жизни, как ты говоришь. То есть это все есть. Да. Эволюция и интерес – это близкие понятия. Я лучше бы здесь ответила. Потому что если человеку неинтересно, он не двигается, он деградирует. А ага. Если ему интересно, он идет вперед и эволюционирует. Ну так получается же то, что если кто-то уходит налево или там, как вы говорите, во тьму, это, возможно, тоже его какие-то задачи и наработки, которые он получает, опыт, а, возможно, и еще что-то. Конечно. Каждый из нас может пойти на темную сторону, прогуляться, получить свой урок и понять, надо ему дальше идти или нет. Только получается, что кому-то это нужно пройти, а кто-то бывает уходит туда уже, ну, не выполняя предназначение, разрушая себя, через разрушение, можно сказать так. Ну да, но по моим наблюдениям их всегда утилизовывают быстро. Да, они получают определенные преференции на кратковременный период, получают материальные блага, как правило. Но эти блага потом... Ну, это, знаете, немножко такая игра другая уже. Да, да, да. И утилизовывают их здесь, а что происходит потом, мы об этом мало знаем. Свинью же специально выращивают, чтобы ее потом съесть. Вот, Аметиста продолжает, значит, ряд подобных вопросов, спрашивает, зачем боги играют нами? Им больше делать нечего. Ну, боги нами не играют, мы сами боги. Это мы играем. Да, я тут соглашусь, потому что мы пришли в эту жизнь, мы воплотились, мы попросили наш род, чтобы да, нас сюда провели. Значит, у нас есть свои задачи какие-то в этой жизни, у нас есть свои планы, планы рода на нас, что мы должны здесь сделать. И поэтому получается, что мы вошли в эту игру, мы согласились на те условия, приняли эти условия, создали, наверное, их себе даже более того. И поэтому делать нам есть чего или нечего, надо спрашивать у нас у самих в первую очередь. Да. Будь в теме. Вопрос. Знакомы ли с творчеством Левашова? Он, по-моему, об играх богов хорошо говорил. Я смотрела несколько видеоматериалов Левашова. Книги я не читала. Честно скажу, я мало что поняла. У меня немного другой стиль мышления, хотя я видела, что много людей, которые уважают Левашова, я его вижу как фрагменты. Мне они, ну, я его не понимаю до конца. Возможно, я еще такая маленькая, что я не понимаю. Возможно, я не могу как-то вот дать какую-то интерпретацию вообще там его творчеству. То есть я вижу, что она идет по духовному плану, духовному пути, да. Но бывает так, что нужно сначала решить те задачи насущные, маленькие, пусть вокруг тебя, вот, например, как игры богов, да, а потом уже подняться выше. Я вижу, что он описывает много миров, много, ну, то есть он шире захватывает тему. Мне интересно я. Мне интересно я как Бог. Вот я вот такой человек. И мне интересно, что написано обо мне, ну, а также о моих братьях и сестрах, потому что есть такое слово братолюбие, вот, потому что мы все части целого. Также, потому что другой человек, он для меня тоже интересен, как Бог. Вот. Поэтому я вот познаю вот это. А что там дальше, мне пока вот, мне кажется, нужно сначала вот освоить вот эту программу, площадку, там, а потом подниматься по лестнице дальше. Все должно быть такое. По лестнице, по ступеньке. Марина, вопросов от слушателей больше нет. От меня вопросов тоже нет, потому что, в общем-то, по ходу нашего эфира сегодня я поняла, что ты идешь сугубо своим исследовательским путем, сама раскрываешь и в себе вот знания, которые нужно раскрыть, и помогаешь в этом уже другим людям. Это путь индивидуально твой, но он соприкасается и согласовывается действительно с очень обширными знаниями, в чем я тебе желаю успехов. И по нашей доброй традиции в завершении эфира предлагаю тебе также сказать несколько слов для слушателей и зрителей Народного славянского радио, так сказать, подвести итог нашего эфира. Благодарю, Елена, что пригласили меня на Славянское радио. Благодарю также слушателей за очень интересные вопросы. Для меня они были важны, интересны. И это первый мой, скажем так, эфир. И хочу сказать, что тема одна из, ну, таких нелегких, непростых, поскольку, как сказала, что она соприкасается именно с нашим словом, в какой-то степени смыслы, которых мы сейчас на площадке, археология смыслов, поднимаем, изучаем. И хотела бы пригласить всех, кто желает изучать вместе с нами, с нашим коллективом уже. Я хотела бы поправить Елену, что я не одна, что есть коллектив, которому интересно, который также вместе со мной штудирует книги и дополняем друг друга. Соответственно, у нас есть онлайн-занятия, у нас есть, ну, мы находимся в городе Екатеринбурге, есть занятия и на площадке своей, поэтому всех приглашаем, кому интересно русское, славянское слово, понимание слова, ну и вместе с этим настоящая игра богов. Как найти вас можно? Я думаю, Елена, можно оставить наш WhatsApp, телефон, контакт, так будет удобно, Елен, под видео. Да, хорошо, значит, мы передадим нашим администраторам и разместим контакты под видео. Что ж, благодарим тебя, Марина, за участие в эфире, за ответы на вопросы наших слушателей. Действительно, тема очень противоречивая и очень многосторонняя. Можно об этом говорить очень много. Но я думаю, что мы заинтересовали наших слушателей сегодня и все-таки что-то новое дали им, так сказать, пищу для размышлений новую дали. И я напомню, что мы завершаем наш эфир «Игры богов. Археология смыслов». Речь шла о принципе единства и противоположностей и правилах, так называемых правилах игры богов в нашей жизни. Сегодня по одному из календарей 1 декабря 2020 года, вторник, в виртуальной студии Народного славянского радио были Марина Дербышева, Елена Андреева вела эфир, Светлана Большакова следила за чатом, передавала ваши вопросы, Евгений Роденко находился за пультом Народного славянского радио. Благодарим вас, наши уважаемые слушатели, за участие в эфире и жизни Народного славянского радио. Следите за анонсами на сайте slavradio.org и социальных сетях. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.